Глава вторая. Новая земля. Круг семи камней. 5 километров от спецлагеря Бестиарий. Март. Звезды подмигивали с ясного неба. Ветер совсем стих. Сергей Панкрашин огляделся. «Наверное, вот так же на Луне», – подумал он. «Звёзды с чёрного неба, лунная пыль, сопки. Только там ещё холоднее, хотя и здесь не жарко». Он переложил совковую лопату на другую плечо. Мороз проникал даже под малицу, заставляя всё время двигаться, идти вперёд по сыпучему и впрямь похожему на лунную пыль снегу. Василий Собачников шёл впереди, изредка оглядываясь на остальных. Илья Данилов, казалось, тоже не чувствовал холода. Профессору Барченко, идущему перед Панкрашиным, приходилось тяжелее всех. Возраст сказывался, да и не привык профессор к походам, хотя в молодости, говорят, бывал в нескольких экспедициях. Они отошли от лагеря километра на 4, перевалили сопку, спустились вниз. Собачников стал чаще останавливаться, прислушиваться, даже вроде принюхиваться. «Что, Василий?» – глухо, из-под шарфа накрученного на рот спросил Барченко. «Близко уже», – ответил ненец. «Ага». Профессор воткнул в снег палку, на которую опирался. «Илья, давай попробуем». Данилов взглянул на него, кивнул и, отойдя в сторону с проторенной тропы, снял капюшон кухлянки. Светлые, почти бесцветные волосы лежали на голове, словно приклеенные. На темени проглядывалась выпуклость, словно он ударился обо что-то головой. Повернувшись лицом к востоку, он замер, закрыв глаза. Панкрашин переступил с ноги на ногу, захрустел снег под пимами. Барченко предостерегающе поднял руку. «Тише, Сергей, ему надо сосредоточиться». Панкрашин замер, ощущая, как холод ползёт по телу. Представив, как они смотрятся со стороны, он улыбнулся. 4 человека замерли посреди заснеженной пустыни, словно превратившись в одетые в меха статуи. Лопарь что-то пробормотал и повернулся лицом к северу. Барченко посмотрел на Сергея и одобрительно кивнул головой. «Вот, мол, видишь, а ты сомневался». Панкрашин пожал плечами. «Не сомневался я никогда. Что вы такое вообразили, профессор?» Данилов повернулся к западу. Постоял. Завершая круг, повернулся на юг. И, открыв глаза, посмотрел на профессора. «Да, это здесь». «А камни?» – спросил профессор. «Под снегом. Я их чувствую». Данилов отошёл чуть в сторону. «Здесь один». «Сергей, копайте», – скомандовал Барченко. Панкрашин принялся отгребать снег на месте, который указал Данилов. Дело шло туго, снег осыпался внутри ямки, и Панкрашин быстрее замахал лопатой. Наконец, она звякнула о камень. Барченко, подбежав, упал на колени и стал разгребать снег руками. «Вот, вот он», – твердил профессор. «Ну-ка». Он стащил рукавицу и ладонью потёр обнажившийся под снегом камень. «Дайте кто-нибудь нож». Собачников протянул ему нож с рукояткой из кости. Профессор колупнул камень, подхватил крошечный кусочек, плюнул на него и попытался растереть в пальцах. «Глина!» – воскликнул он. «Окаменевшая глина! Ну, товарищ Панкрашкин, кто был прав?» «Да я не спорил никогда», – попытался оправдаться Сергей. «Никто мне не верил», – бормотал профессор, разглядывая пальцы. «Ну, ничего, теперь я всем докажу. Сергей, не стойте столбом, ищите другие». «А сколько их должно быть?» 7. 7 одинаковых камней, на одинаковом расстоянии друг от друга. Илья, покажи ему, где ещё один, а остальные уже отыскать просто». Лопарь отошёл 5 шагов в сторону от первого камня, показал рукой. «Здесь». Второй камень нашли быстро. Уже была уверенность, что место выбрано правильно. Постепенно очистили от снега все 7 камней. Панкрашин взмок, махая лопатой, и несколько раз его сменял Собачников. Профессор встал в центре образованного камнями круга и счастливо засмеялся. Смех бисером рассыпался в морозном воздухе и растворился среди снежных просторов. «Всё, товарищи, можно докладывать на Большую Землю, операция вступает во вторую фазу». «А сколько их всего?» – полюбопытствовал Панкрашин. 3, мой друг, 3 фазы. Но теперь-то мы хоть знаем, что не ошиблись в расчётах. Василий», – с беспокойством обратился он к Собачникову, – «ты уверен, что мы в следующий раз найдём это место? Может, знак какой-нибудь поставить?» «Не надо знак, я помню дорогу. Я всё помню, я найду». «Ну, слава богу. Что ж, товарищи, пора в обратный путь». «Что такое, Илья?» Лопарь стоял, глядя в чёрное небо. Панкрашин поднял глаза и умер. Прямо над головой звёзды гасли, и на их месте сначала робко, будто застенчиво, а потом всё ярче зажигалась изломанная полоса зелёного света. Она ширилась, переходя в синеву, темнела, наливаясь пурпуром, розовела, играя оттенками радуги. Скоро трепещущие сполохи охватили полнеба. С едва слышным шуршанием колебался волшебный занавес, бросая отсвет на снежную равнину. Панкрашен затаил дыхание. Впервые он видел северное сияние таких необыкновенных по интенсивности красок, такого огромного размера. Все стояли, зачарованно глядя на колдовской спектакль. Барченко опомнился первым. Ему не терпелось доложить о находке, а для этого ещё надо было составить радиограмму и доставить её в Малые Кармакулы, где была радиостанция. «Пойдёмте, товарищи, пойдёмте. Василий, тебе надо будет отправиться сегодня же в посёлок. Надо будет передать радиограмму». «Я пойду в посёлок», – кивнул Ненец. «Сегодня пойду». Он покачал головой и, проходя мимо Панкрашена, чуть слышно прошептал. «Нехорошо. Красный цвет – нехорошо». «Почему, Василий?» – спросил Панкрашен. «Красный – кровь, цвет жизни. Но сейчас…» – Ненец кивнул в небо. «Слишком тёмный». Москва, Молотовск. Три шага в ширину, пять в длину. Серые каменные стены, холодные, шершавые. Окно под потолком, забранное решёткой. У стены койка, заправленная тонким одеялом. В углу, возле двери, параша. Прошла неделя, как Александра Назарова привезли на Лубянку. Отобрали всё. Личные вещи, ремень из брюк, шнурки из ботинок. Даже портсигар, который подарил Котов. Хотя доставившие Назарова с аэродрома видели, как Леонид Александрович лично подарил портсигар Александру. Пожелал удачи. Нет, неприкасаемых нет. Доходили слухи и в Испании, может, уже и сам генерал Котов. Пять шагов к окну, пять к двери. Парижский костюм по последней европейской моде превратился в мятую, непонятного происхождения тряпку. Поначалу Назаров аккуратно складывал пиджак и брюки, но, продрожав две ночи от холода, плюнул и спал, не раздеваясь. Галстук тоже отобрали, белая рубашка стала серой. В первые дни по ночам снилась Испания. Ночёвки в горах под пронизывающим ветром. Это, видимо, от того, что в камере было холодно. Теперь не снится ничего. Выключают свет, он ложится в постель и будто обухом по темечку. Провал сознания до утра. Днём спать не разрешается. Вот он и бродит от двери до окна, как таракан, угодивший в школьный пенал. Бродит, ощупывая усиками стены, ждёт, когда откроется крышка, чтобы дать стрекача. Назаров невесело усмехнулся. Приходят же такие сравнения. Здесь, даже если крышка и откроется, никуда не сбежишь. Но почему не водят на допросы? Иногда мимо камеры проводят кого-то, потом возвращают. Назаров прижимался ухом к двери, слушал. Молчаливые тюремщики, молчаливые заключённые. Кроме шагов по коридору мимо камеры ничего не слышно. Он в сотый раз перебирал в памяти свои действия за 3 года в диверсионном отряде республиканцев. Рейды, бои, возвращения, снова рейды. Обычная солдатская работа. В чём же дело? Назаров уже приспособился определять время по свету, падавшему в узкое окно. Сегодня ему показалось, что лампочку в камере погасили раньше, чем обычно. Он, не раздеваясь, лёг на койку, но заснуть не смог. Возникло чувство, что сегодня что-то изменится. Час ожидания, может, чуть больше или чуть меньше. В тюрьме, в одиночке, время не имеет большого значения. Шаги в коридоре замерли возле двери его камеры. Он спустил с койки ноги, сел, выжидающий, глядя на дверь. Скрежетнул замок, на пол упал прямоугольник света. «На выход с вещами!» Назаров сунул ноги в ботинки, подхватил пиджак. Ботинки болтались на ногах, хлопали каблуками по полу. Руки за спину, лицом к стене. Охранник в чёрной фуражке с синим околышем, в тёмно-синей тужурке, с одной продольной полоской на петлице запер дверь. Вид у него был сонный и равнодушный. «Направо, вперёд!» Кто-то сейчас слушает в камере шаги мимо двери и радуется, что ведут не его, а кто-то, возможно, так же, как и Назаров, уставший от ожидания, желает скорейшего исхода. «Какого?» «Всё равно. Уже всё равно». В конце коридора охранник отомкнул решётку. Другой охранник в такой же форме, но с кругом белой эмали в петлицах, повёл его дальше. Из подвала по служебной лестнице они поднялись на 3-й этаж. Широкий, пустынный коридор, отделанный деревянными панелями стены, запертые двери. Возле одной из них охранник остановился, постучал, открыл дверь и отступил, пропуская Назарова. Войдя следом, вытянулся перед офицером со шпалой в петлице, сидящим за небольшим столиком. «Заключённый Назаров доставлен!» «Можете идти». Офицер медленно поднялся из-за стола. Он был на полголовы ниже Александра, с редкими прилизанными волосами на костистом черепе. Остановившись в двух шагах, лейтенант скептически оглядел его, потянул носом, брезгливо сморщился. «Надо бы, конечно, отмыть, ну да ладно», – как бы размышляя, пробормотал он. Расправив гимнастёрку, он направился к высокой двери, осторожно постучал и, получив приглашение, вошёл, оставив Назарова одного. Здесь, на выходящем во внутренний двор окне, решётки не было. Назаров вытянул шею, стараясь что-нибудь разглядеть. Не удалось. Поздний вечер и низкие облака не позволяли ничего увидеть. Офицер вернулся, оставив дверь приоткрытой. «Заходите». В кабинете горела только лампа с зелёным абажуром в конце длинного письменного стола тёмного дерева. Вдоль стола стоял ряд вплотную придвинутых стульев. В торце стола, откинувшись так, что лицо оставалось в тени, сидел человек в форме государственной безопасности. Назаров различил три ромба в петлице, попытался вспомнить, какому рангу соответствуют три ромба, но не смог. «Земцов», – негромко сказал мужчина, – «организуй два стакана чаю. Вам с лимоном, Александр Владимирович». Смешался Назаров, не ожидая такого приёма. «Да, если не затруднит». «Не затруднит», – усмехнулся офицер. «Подходите поближе, присаживайтесь. Разговор предстоит долгий». Назаров подошёл ближе, отодвинул стул с высокой спинкой, неловко присел, прямо-таки чувствуя, что распространяет запах немытого тела. Офицер подался вперёд. Лампа осветила его усталое лицо с резкими глубокими морщинами на лбу. Выдающийся вперёд подбородок говорил об упрямстве и сильной воле. Покрасневшие глаза пытливо смотрели на Александра. «Поздравляю вас, Александр Владимирович, ваша проверка закончена. Можно сказать, что всё почти в порядке». «Благодарю». Назаров вскочил со стула. «Простите, я не знаю вашего звания». «Это простительно. Да вы сидите. Вас ведь не было в стране почти 4,5 года». «Так точно. Я комиссар государственной безопасности 3-го ранга. Ваше звание в нынешней табели о рангах звучит как лейтенант государственной безопасности, что соответствует общевойсковому званию капитана». Комиссар встал из-за стола, заложил руки за спину и прошёлся по кабинету. Из приёмной, постучав, вошёл лейтенант с подносом, на котором стояли два стакана в подстаканниках, небольшой чайник, блюдце с лимоном и сахарница. Комиссар принял у него поднос и отпустил кивком головы. «Вам покрепче?» «Если можно». «Можно, можно. Кладите сахар, берите лимон». Назаров размешал сахар, поднёс стакан к губам. От запаха свежего чая и лимона закружилась голова. Комиссар с лёгкой усмешкой смотрел на него. «А у вас бледный вид», – сказал он. «Конечно, у нас тут не Ривьера, ну что же вы так за неделю расклеились?» «Я не бывал на Ривьере, товарищ комиссар 3-го ранга», – глухо сказал Назаров. «Что так? Жили во Франции, не побывали на Ривьере?» «Ладно, оставим шутки. Я сказал вам, что проверка почти окончена». «Почти». Он сделал паузу, выделяя сказанное. «Сами понимаете, что навести справки в Европе относительно пребывания человека сейчас довольно сложно. Скажу прямо, нам не удалось прояснить, чем вы занимались до прибытия во Францию». «Я всё написал». «Доверяй, но проверяй. Так?» «Так». «К сожалению, по линии разведки вы больше не сможете быть задействованы в Европе. Скорее всего, немцы сфотографировали вас в Ле-Бурже, когда вы проходили паспортный контроль. А поскольку вся Европа сейчас под немцами, этого можно было избежать». «Попрошу меня не перебивать, товарищ лейтенант». «Чего надо избегать, чего избегать не следует, позвольте решать нам», – резко осадил Назарова комиссар. «Прошу прощения». Комиссар откинулся на стуле, и голос его опять стал мягким. «Да вы наливайте себе ещё, не стесняйтесь». «Да, о чём это мы?» «Ага, проверка». «Так вот, за вас поручился ваш бывший командир, а поскольку ему доверяет высшее руководство страны, нам вполне хватило его поручительства. Но, повторяю, путь в иностранный отдел отныне для вас закрыт. Боюсь, навсегда. Мы, конечно, не должны разбрасываться столь ценными кадрами, а поэтому вы остаетесь работать в структуре НКВД-НКГБ». «Благодарю, товарищ комиссар». «Садитесь, я ещё не закончил». Комиссар помолчал, помешивая чай в стакане. Серебряная ложечка тихо позвякивала, чай закручивался воронкой. Назаров почувствовал на себе пристальный взгляд и сделал вид, будто обдумывает услышанное. «Что вы знаете об архипелаге Новая Земля?» Александр поперхнулся чаем. Час от часу не легче. Он попытался вспомнить, что он слышал об архипелаге. Расположен за полярным кругом. По-моему, разделяет Баренцево и Карское море. Стратегического значения не имеет, кажется. Не имел, пока не был открыт Северный морской путь, уточнил собеседник. Но речь не об этом. Ваше новое назначение напрямую связано с новой землей. Я введу вас в курс дела. Комиссар помолчал, пожевал губами. Итак, около 3 лет назад в системе государственной безопасности была разоблачена группа врагов страны. Среди них были такие, как Боки, к примеру. Примечание. Боки Глеб Иванович, 1879-1937. Революционер, государственный деятель, руководитель и участник многих тайных операций против врагов советской власти. Руководитель криптографического отдела НКВД НКГБ, занимавшегося также изучением оккультных проблем. Как ни странно, большинство из них оказались замешаны в странные отношения с некими организациями оккультного толка. После устранения проникших в НКВД врагов, эти организации были взяты под контроль с целью проверки их деятельности. Среди членов тайных обществ были выявлены видные ученые, связанные с изучением психики человека. Я не буду называть вам фамилии, но скажу, что в работе обществ принимала участие профессура нескольких высших учебных заведений, связанных с медициной, историей, философией, в частности, из Ленинградского института изучения мозга и психической деятельности. В некоторых областях эти дисциплины соприкасаются с древними оккультными учениями. Вышеназванные члены обществ трудились в лаборатории нейроэнергетики, финансируемой непосредственно изобличенными врагами народа. Мы взяли под контроль работу этих ученых, поскольку результаты напрямую способствуют обеспечению безопасности нашего государства. Эти люди сейчас и работают в спецлагере на архипелаге Новая Земля. Комиссар откашлялся, сделал несколько глотков чая. Ваше задание. Вы назначаетесь комендантом лагеря. Всеми силами и средствами вы должны способствовать проводимой находящимися там людьми работе, какой бы странной она вам ни показалась. В поселке в нескольких километрах от лагеря, есть радиостанция. Все доклады отсылать непосредственно на мое имя, не реже 2 раз в месяц. Для всех вы – работник контрразведки, переведенный в Главное управление лагерей после неудачного выполнения задания. Конечно, руководитель проекта Барченко Александр Васильевич будет в курсе. При общении с ним советую проявить твердость. В деле о группе так называемых кремлевских магов напротив его имени стоит пометка «Расстрелян по приговору суда». Напомните ему, что исполнение приговора не отменено, а только отложено. Своих сотрудников Барченко подбирал сам. То есть без его усилий эти люди, скорее всего, до сих пор оставались бы вне нашего поля зрения. На этом тоже можно сыграть. Неофициальное название лагеря – «Бестиарий». Можете использовать его в своих радиограммах. Там начинают происходить непонятные вещи, товарищ лейтенант. И ваша задача – держать нас в курсе событий. Вот, собственно, и все, что вам следует знать. Вам все ясно? Назаров, несколько озадаченный свалившейся на него информацией, задумчиво кивнул. Когда я должен отбыть? Самолет будет ждать вас завтра на Тушинском аэродроме, в 12 дня. Но, товарищ комиссар, я не был в Москве почти 5 лет. Насколько я знаю, родных у вас не осталось. Да и время не ждет. Самолет доставит вас в Архангельск, дальше морем. Максимум через 10 дней вы должны приступить к работе. Повторяю, ваша задача – обеспечить нормальную работу ученых. Никакого самоуправства, никаких жестких мер. Прежний начальник лагеря грешил этим. Впрочем, он вряд ли понимал важность стоящих перед ним задач, и к тому же был не из нашего ведомства. Его отозвали? Произошел несчастный случай. Во всяком случае, так мне доложили. Кстати, вот вы и разберитесь, что случилось на самом деле. Если вопросов нет, можете быть свободны. Вас доставят в нашу гостиницу, приведете себя в порядок, составите список необходимых вещей. Завтра в 10:00 за вами заедут. Комиссар поднялся с места, протянул руку. Желаю удачи, товарищ лейтенант. Назаров залпом допил чай, пожал протянутую руку и все еще ошарашенный направился к двери. Кстати, Александр Владимирович, вы знаете, что за вашу голову франкисты назначили довольно солидное вознаграждение? Да, я в курсе, товарищ комиссар 3-го ранга. Постараюсь, чтобы никто не разбогател за мой счет. Вещи ему вернули все. Но по прибытии в гостиницу для сотрудников НКВД он обнаружил в номере военную форму с прямоугольниками в петлицах. На столе в новенькой пахнущей кожей кобуре лежал пистолет ТТ. Назаров наполнил ванну и долго в ней блаженствовал. Ужин ему принесли в номер, поскольку дежурный по этажу прозрачно намекнул, что выходить из номера Назарова не стоит. Поужинав, он примерил форму. Все было по его размерам, только шапка немного великовата. Дежурный поднял его в 8. Назаров проглотил завтрак и еще час сидел возле окна, наблюдая за жизнью старой московской улицы. «Словно и не уезжал никуда», – подумал он. Так же бегали и швыряли снежками мальчишки. Дворник татарин гонял их, размахивая метлой. В окнах дома напротив, за отдёрнутыми ситцевыми занавесками, стояли на подоконниках горшки с геранью и столетником. Машин на улице Горького было немного. Падал легкий снежок. Промелькнуло мимо здания главпочтамта, Белорусский вокзал. Тушинский аэродром находился почти за городом. Вдалеке, через замерзшую Москва-реку, на холмах виднелась деревенька Строгино. Там он провел несколько летних каникул у бабки с дедом. Наверное, осталась еще какая-нибудь дальняя родня в деревне. Но когда теперь туда попадешь? Да и узнает ли в лейтенанте госбезопасности дрочливого Сашку Назарова бывшие детские друзья? Автомобиль подвез его прямо на лётное поле. «Старый знакомый», – улыбнулся Назаров, увидев прогревающий двигатель «Дуглас». Только этот, в отличие от того, на котором он летел в Москву, был темно-зеленого цвета. Стоявший возле трапа пилот приветливо кивнул ему. «Вы с нами летите?» «Я». «Прошу», – сказал летчик, раскатывая букву «Р» и картинно отводя руку в сторону трапа. «Экипаж под парами». «Вася!» – крикнул он бортмеханику, мочившемуся у хвоста самолета. «Хватит землю удобрять!» «Вам, кстати, тоже рекомендую», – обратился он к Назарову. «Летим без посадки». «Да вроде пока не хочется», – пожал плечами Александр. «Тогда все по местам». Взвихрился под винтами снег, напоминая взлет с киевского аэродрома. Поле опрокинулось, ушло назад. Летчик заложил крутой вираж, ложась на курс. В отличие от Дугласа, на котором Александр летел из Парижа, в этом не было ни салона, обшитого бархатом, ни столика с креслами. По бортам стояли скамейки, а в проходе, закрепленные ремнями, лежали тюки с каким-то грузом. К тому же Назаров уже в первые минуты понял, что шинель не спасет его от холода. Тем более, что двигаться для того, чтобы согреться, было негде. Он уже хотел попроситься к летчикам в кабину, когда из пилотской выглянул бортмеханик и подал ему огромный овчинный тулуп. «Если все же замерзнете, заходите к нам, не стесняйтесь!» – крикнул он, прерывая шум моторов. Назаров укутался в тулуп и стал смотреть в окно. Собственно, глядеть было особенно не на что. Однообразные заснеженные поля, голые леса. «А ведь там, наверное, даже деревьев нет», – подумал он, вспоминая инструктаж комиссара. «И как же это меня угораздило? Какой-то лагерь, ученые, профессора оккультных наук. Не верю я во всю эту чертовщину. Хотя просто так не станут организовывать поселение, да еще за полярным кругом». «Ладно, на месте разберемся», – решил он, задрёмывая под монотонный шум моторов. Внизу, насколько хватало глаз, простирались белые горы облаков. Назаров потер лицо, посмотрел на часы. Получалось, что проспал он почти 4 часа. Холод пробрался и под тулуп, оттого-то, видно, он и проснулся. Александр сбросил тулуп, поднялся на ноги, помахал руками, согреваясь. «Нет, так я еще до новой земли в сосульку превращусь», – решил он, направляясь в кабину пилотов. «Ребята», – взмолился он, открывая дверь, – «не могу я больше там, пустите погреться». «Заходи, божий человек», – сверкнул зубами пилот. «В тесноте да не в обиде. Вася, организуй подогрев страннику». Остальные 3 часа полета прошли в разговорах. Самолет оказался прописанным к полярной авиации, несколько раз участвовал в доставке грузов на дрейфующие станции. Словом, пилотам было что рассказать. Назаров задал осторожный вопрос о новой земле. «Есть такая земля», – подтвердил веселый летчик, сыпавший прибаутками через слово. «Но летают туда только гидропланы. И то редко. 2 длинных острова. Пролив между ними. Маточкин шар. На южном острове еще худо-бедно жить можно. 2-3 поселка на берегу стойбища немцев. Но тоже немного. А на северном, кажется, вообще пусто. А нет, поставили там пост наблюдения за ледовой обстановкой. На входе в пролив. И вроде бы на самой северной точке, мысе Желания, тоже есть медиастанция. Так вы туда собираетесь?» «Кто знает, куда служба человека забросит», — уклонился от ответа Назаров. Приземлились уже в темноте, на расположенной недалеко от Архангельска аэродром Ягодник. Самолет подрулил к двухэтажному деревянному бараку. Погода была безветренная, но мороз, градусов под 20, чувствительно щипал щеки. На краю поля Александр разглядел выстроенные тяжелые самолеты с накрытыми брезентом двигателями и кабинами. «Новые военные машины», – пояснил летчик. «Бомбардировщики. Мы и не подходим. Охрана, как у мавзолея Владимира Ильича. Пилот отметился у дежурного по аэродрому, попрощался с Назаровым и ушёл на второй этаж. Александр понял, что барак служил и диспетчерской, и гостиницей одновременно. Дежурный сообщил ему, что насчёт него уже звонили, и вот-вот должна подойти машина. Через 10 минут в помещение ввалился угрюмый мужик в ватнике, спросил, кто тут Назаров, и кивнул, пригласил следовать за собой. «Прямо от стола оторвали», – пожаловался он Александру, подводя его к полуторке. «У тёщи именины, то сё. Только 100 грамм принять успел за здоровье, как тут на тебе, беги. Давай, – говорит, – в ягодник». «Замок там у меня сломался», – сказал мужик, видя, как Назаров хлопает дверью, пытаясь её закрыть. «Вы вон проволокой перевяжите». Со скрежетом воткнув передачу, он погнал машину прямо через лётное поле. «Срежем здесь», – пояснил он. Через несколько минут полуторка выскочила на дорогу с отвалами снега по бокам и запрыгала по наезженной колее. Назаров приложился головой о низкую крышу, ушиб колено и, наконец, сказал. «Слушай, друг, ты бы сбавил немного. Не скиснет без тебя водка». «Что не скиснет, то да», – согласился мужик, чуть сбавляя скорость. «А вот тесть там, о, ведро выпьет и не чирикнет». «Мы куда едем? В Архангельск?» «Нет, в Молотовск». Примечание. Молотовск. Ныне Северодвинск. «Сказано доставить тебя к западному причалу завода. Завод только строится, а причал уже есть. И правильно, по морю куда как легче груз подвозить». «А что, не замерзает море?» «Замерзает», – согласился мужик. «Возле берега. А если зима суровая, то вся губа замерзает. Двинская губа», – пояснил он. «Ледокол ходит, лёд давит. Как же стройки и городу без порта?» Следуя к колее, полуторка вкатилась в лес. Свет фар бежал впереди неровным, скачущим по снегу кругом. По сторонам, вплотную к дороге, стояли огромные сосны. Снег был глубокий. Кое-где из него торчали верхушки подлеска. Назаров наклонился, пытаясь взглянуть вверх. Сквозь чёрный полог хвои кое-где были видны холодные звёзды. Иногда попадались вырубки с торчащими из снега обрубками деревьев. «Зимой сейчас лес не валят», – сказал водитель. «А то снег сойдёт, глядь, а пеньки-то по 1,5–2 метра в высоту. Это ж какой убыток». «Ладно, лес бы был так себе, а то ведь сосны корабельные». Минут через 40 лес остался позади. Полуторка покатилась между длинных бараков. Водитель уверенно петлял среди погружённых во тьму домов. «А что за спешка такая? Ну, переночевал бы у лётчиков. Глядишь, спиртяжки бы хватанул, взремнул в тепле». «Государственная необходимость», – пробормотал замерзший Назаров. «А-а-а-а», – протянул мужик. «Ну тогда слезай, приехали». Машина въехала на деревянный причал, осветив деревянные сходни и борт какого-то судна. Раскрутив закоченевшими пальцами проволоку, Назаров выбрался из кабины. Водитель махнул на прощание рукой, сдал задним ходом и, полуторка хлопая дверцей, помчалась прочь.